Первое письмо певца. Из музеев ль модернистов я бреду, с ресторана ль далеко за полночь то пою, и доселе, как в горячечном бреду, с удивления вокруг глазами хлопаю. Если жрать захочешь, что захочешь, жри. Одевайся, как взбредет от обалденья. Недоволен, речь любую говори, выражай без опасений убеждения. Я калякать по-ненашему учусь, и странья до поздней полночи со слезами умиления шепчу. И живут же твою мать эти сволочи. Письмо произвело на ибанских интеллектуалов двойственное впечатление. С одной стороны, завидовали тому, что певец запросто может сходить в бардак, и никто не будет его прорабатывать. Ну, насчет тряпок тоже. С другой стороны, жалели певца, поскольку он лишился источников творческого вдохновения. Он все-таки явление в нашей ибанской культуре. А Западу на него наплевать. Проявляли интерес, пока он был тут, в Ибанске, гонимый. А теперь...